Глава 18. Я проснулся от яркого солнечного луча, нагло бившего мне прямо в глаза сквозь щель в шторах. Впервые за очень долгое время пробуждение было приятным. Голова была ясная, тело отдохнувшим, а в душе царило редкое чувство спокойствия. Выходной, прописанный Шаповаловым, оказался лучшим лекарством, и я практически весь его проспал. Пока на кухне закипал чайник, я сидел за столом, механически почесывая за ухом мурчащую морковку. И вдруг вспомнил. Чек. Тот самый от барона, который я так и бросил в карман брюк. Достал его, развернул. 10 000 имперских рублей. Я снова присвистнул. Вчера в суматохе я не до конца осознал масштаб. Да это ж целое состояние. Правда, на квартиру явно не хватит. А вот подержанную хорошую машину, чтобы больше никогда не зависеть от этих громыхающих муромских автобусов, приобрести можно было. На это точно хватит. Там еще прилично останется. В общем, перспектива была более чем радужной. Я шел на работу пешком, не торопясь, сентябрьское солнце приятно грело, на душе было легко, и даже наш скромный Муром сегодня казался мне на удивление милым и уютным. Я вдруг понял, что успел соскучиться по этим знакомым улочкам, по привычному маршруту до больницы. Интересно, а как там мой пушистый комментатор? Наверное, всю больницу вдоль и поперек излазил. Уже достанет меня своими сплетнями и ехидными замечаниями, как только приду. Не успел я сделать и пары шагов по гулкому холлу больницы, как что-то полупрозрачное, синее и очень стремительное влетело мне прямо в грудь. «Двуногий! Вернулся! Я думал, ты меня навсегда бросил, на кого ты нас покинул. Я уже собирался писать завещание на запас орешков. Я так скучал!» Фырк в истерике кружил вокруг меня, то пролетая насквозь, то пытаясь обнять своими крошечными лапками. Я застыл на входе, как статуя, с одной стороны, тронутый таким бурным проявлением чувств, а с другой, прекрасно понимая, насколько глупо я сейчас выгляжу со стороны. «Разумовский, с вами все в порядке?» Мимо проходил знакомый мне лекарь с 4-го этажа. Фамилии я его не знал. Но вот лицо помнил. «Вы что застыли? Забыли, как хирургия выглядит? Или дорогу потеряли?» Весь холл, полный пациентов и персонала, с любопытством смотрел на меня. На молодого лекаря, который стоит столбом посреди холла, с широко раскрытыми глазами и смотрит в пустоту. «Да нет, все нормально». Я кашлянул, приходя в себя. Просто солнце в глаза попало, проморгаться не могу. И я решительным шагом направился к лифтам, мысленно отчитывая своего фамильяра. «Фырк, еще одна такая публичная истерика, и я куплю себе артефакт для изгнания полтергейстов. Я же выгляжу как полный идиот. Ну ты бы хотя бы предупреждай, прежде чем устраивать такие представления». Мысленно отчитал я Фырка, пока мы поднимались в лифте. «А что такое?» — невинно пропищал тот. «Я просто очень соскучился. 4 дня, целых 4 дня я тут просидел в полном одиночестве. Ты хоть представляешь, каково это — смотреть на этих унылых лекарей и не иметь возможности поделиться с тобой своими гениальными наблюдениями? Это ж настоящая пытка! Если ты и дальше собираешься так уезжать, то ты должен придумать, как брать меня с собой». «Ну, я бы с радостью», — вздохнул я. «Но ты же у нас таинственный незнакомец. Даже фамилии своей не говоришь. Не то что секрета, как тебя от этой больницы отвязать». «Но дело в том, что я...» Он на мгновение запнулся, я почувствовал, как он лихорадочно ищет отговорку. «Я дал магическую клятву не покидать свой боевой пост. Да, именно так. Долг целителя и все такое». Я усмехнулся. «Ага». На радостях и чуть не проболтался. Понятно, секрет все-таки имеется. И если как следует на него надавить в правильный момент, он обязательно расколется. Лифт остановился на нашем этаже. Ладно, с Фырком разберемся попозже, а сейчас меня ждут пациенты. Пончик так и не позвонил по Зинаиде Кирилловне. Нужно будет его как следует потрясти. Я подошел к двери ординаторской, взялся за ручку. «Ах да, двуногий», — сказал Фырк у меня в голове. «Там тебя, одна новость ждет. Скажем так, неприятненький сюрпризец. Но ты сам все увидишь. Я не успел спросить, что он имеет в виду, и открыл дверь. И замер на пороге. За столом сидели Величко, Фролов. Фролов, увидев меня, тут же испуганно втянул голову в плечи и уставился в свой стол. Величко же смотрел на меня с какой-то виноватой растерянностью. А за своим бывшим столом сидела Алина Борисова. Как королева, сияющая, отдохнувшая, с идеальной укладкой и торжествующей улыбкой на губах. Я на мгновение удивился, но лишь на мгновение и вида даже не подал. Спокойствие. Главное спокойствие. Я сделал вид, что ничего не заметил. Молча прошел по кабинету, поздоровался кивком с Величко, бросил сумку под стол. «А я смотрю, у нас в отделении кадровые перестановки», — произнес я ровным, почти будничным тоном, включая компьютер. «Не думал, что в нашей больнице теперь официально разрешили работать тем, кто чуть не убил пациента. Интересное у вас тут нововведение, пока меня не было». Борисова, услышав мои слова, медленно повернула голову. На ее лице играла снисходительная, почти сочувствующая улыбка. «Ой, Илья, не нужно быть таким озлобленным», — проворковала она. «Я ведь никого не убивала. Это, кажется, в вашей версии событий была какая-то досадная ошибка. Может, это ты сам что-то с анализами напутал, переволновался, а теперь пытаешься свалить свою некомпетентность на меня. Тебе бы свой талант диагноста-самоучки применять по назначению, а не для плетения интриг». Я сжал кулаки под столом так, что костяшки побелели. «Держи, держи себя в руках, Разумовский, дыши. Спокойнее. Она именно этого и добивается, провоцирует». «Какая ж она все-таки мерзкая гадюка!» — зашипел у меня в голове Фырк. «Еще и издевается, зараза такая. Вот дай мне волю, двуногий, я бы сейчас ей в глотку вцепился. Был бы я материальным, она бы у меня сейчас тонким слоем по стеночке была бы размазана». «Что, нечего сказать, Илья?» Борисова явно наслаждалась каждой секундой моего молчания. «Правильно, говорят же, молчание — золото. Вот и молчи. Может, научишься со временем не лезть, куда не просят». Она отвернулась, намереваясь с триумфом заняться своими делами, но я и не собирался давать ей последнее слово. «Почему же? Есть что сказать, Алина?» — произнес я ровным, почти безэмоциональным голосом. Она удивленно обернулась. «Ты говоришь, тебя оправдали. Это так, но давай смотреть на факты, а не на юридические формулировки. Факт в том, что был пациент, которому ты поставила неверный диагноз. Факт в том, что ты назначила ему смертельно опасное лечение. Факт в том, что анализы, подтверждавшие мою правоту, нашлись в мусорном баке». Я сделал паузу, глядя ей прямо в глаза. «Система тебя оправдала, это ее право. Но я не система. И для меня ты не коллега. Ты опасный дилетант, который ради своих амбиций готов был убить человека. И пока я работаю в этом отделении, я буду следить за каждым твоим шагом, за каждым твоим назначением. И при первой же твоей ошибке, поверь мне, я сделаю все, чтобы она стала для твоей карьеры последней. Так что работай, Алина, и работай идеально. И молись, чтобы наши пути больше не пересекались». Ее личико перекосило от злости. Уверенность и снисходительность испарились, уступив место чистой, незамутненной ненависти. «Да ты!» — она зашипела, как змея, но договорить не успела. Именно в этот самый момент в ординаторскую влетел, как ураган, Шаповалов. «Так, хомяки, хватит прохлаждаться!» — заорал он с порога. «Ночью привезли целую охапку тяжелых. Нужно быстренько их разобрать, пока они не...» И он осекся на полуслове. Его взгляд упал сначала на меня, потом на сияющую, как новый рубль, Борисову, потом снова на меня. Он мгновенно оценил наэлектризованную до предела атмосферу в кабинете. «А я смотрю, у вас и без новых пациентов весело», — хмыкнул он. «Искры так и сверкают». Он подошел к своему столу, бросил на него папку и с тяжелым вздохом посмотрел на меня. «Да, Разумовский, придется тебе потерпеть эту занозу в одном месте. Таков приказ нашей дорогой и горячо любимой главврачихи. А идти против кобрук себе дороже. Так что, увы, барышня остается с нами». Он перевел тяжелый взгляд на Алину. «Так что работай, Борисова, работай, но учти. Как только из-за тебя кто-нибудь из пациентов реально отъедет в морг, я тебя уволю в ту же секунду. И можешь потом жаловаться хоть самому императору. Мне будет категорически наплевать. Борисова лишь дерзко усмехнулась. Не дождетесь, Игорь Степанович. Эта война была только в самом начале. Итак, раз все в сборе... Шаповалов с шумом хлопнул ладонями по столу, игнорируя повисшее в воздухе напряжение. «К делу. Вилечка, на тебе сегодня все послеоперационные палаты. Проверишь швы, дренажи, назначения. Фролов, в приемный покой. Там с утра завал. Борисова...» — он сделал короткую, но многозначительную паузу. «Идешь ассистировать Киселеву на плановую грыжу. Труакар поддержишь, камеру посветишь. Шаг влево, шаг вправо, без его приказа пеней на себя. Разумовский, ты останься. Все остальные бегом работать». Ординаторы молча разошлись, оставив нас вдвоем. Я стоял, сцепив руки за спиной, и чувствовал, как внутри все клокочет от ярости. Больше всего в жизни я ненавидел несправедливость, а то, что произошло сейчас, было его концентрированным воплощением. Было преступление, был виновный, но система почему-то решила, что проще сделать вид, будто бы и ничего не было. «Присядь-ка, Илья», — Шаповалов указал на стул напротив себя. Голос его был на удивление спокойным. «Я понимаю, что тебя сейчас рвет на части. Меня, если честно, тоже, но с этим придется смириться. Пока. Прости, но так бывает». Если быть до конца честным, у Инквизиции действительно нет против нее прямых доказательств. А твоя уверенность при всем моем к тебе уважении может быть и ошибочной. Я не ошибаюсь, — твердо сказал я. Я знаю, что это была она. Что ж, верю, верю, — неожиданно кивнул он. Но нашу веру к делу не пришьешь, так что брось. Все, закрыли тему. Лучше расскажи мне, как дела во Владимире. Хвастайся рангом. Я молча достал из кармана халата твердую темно-синюю папку с гербовым тиснением. Не говоря ни слова, я открыл ее и положил перед ним на стол. Там, на плотной гербовой бумаге, каллиграфическим почерком было выведено мое имя. Под ним новое долгожданное слово — «Подмастерье». Шаповалов взял диплом в руки. Я видел, как он внимательно, почти придирчиво рассмотрел печать, проверил подписи. Несколько секунд он молча смотрел на документ, а потом на его лице промелькнула редкая, почти незаметная, но искренняя улыбка. «Ну, наконец-то!» Он с удовлетворением кивнул. «А то стыдно было, такой специалист и в адептах ходит. Ну что ж, поздравляю. Теперь, подмастерье Разумовский, ты совершенно официально будешь моим первым ассистентом на операциях. Я давно этого ждал. Кстати...» Он хитро прищурился. «Ходят какие-то слухи про историю с бароном фон Штальбергом. Поговаривают, ты его чуть ли не при смерти из полицейского участка вытащил. Что там было вообще?» Я удивился. «А вы откуда знаете?» «Да встречались пару раз». Он отмахнулся. «Он со своим здоровьем даже до нашего Мурома доезжал почти 3 года тому назад. Попал к Гоге Беринце в терапию. Тот его неделю обследовал, но ничего так толком и не нашел. Списал все на нервы. А как вы узнали о том, что случилось сейчас во Владимире?» «Разумовский. Область у нас маленькая. А закрытый чат областных заведующих отделениями и того меньше». Шаповалов усмехнулся. «Думал, у нас тут все по старинке с почтовыми голубями. У нас все новости распространяются со скоростью света. Там уже все в курсе, что ты, не успев сдать экзамен, поставил диагноз самому фон Штальбергу». «Какой еще чат?» Я невольно улыбнулся. «Потом расскажу». Он отмахнулся. «Так что? Твой диагноз подтвердился-то?» «Подтвердился. У него феохромоцитома». «Ого! Это сильно!» — кивнул он. «Ну ты молодец». И я, вкратце опуская самые драматичные детали с дракой и арестом, пересказал ему историю с бароном. Про то, как его элитный лекарь не увидел очевидного. Про мою провокационную пробу для анализа и финальное обнаружение вненадпочечниковой опухоли на тотальном КТ. Шаповалов слушал, и на его лице медленно расплывалась усмешка, полная неподдельного восхищения. «Ну, Разумовский, ну ты кадр! На ровном месте найти себе приключений на пятую точку, поставить на уши всю аристократию Владимира, а потом еще и вылечить их всех, чтобы они тебе по гроб жизни были благодарны. Я смотрю, у тебя талант не только лечить тела, но и создавать проблемы, а потом с блеском их решать». Он покачал головой. «Да уж, лекарь — это определенное твое призвание». И тут он посерьезнел. «Ладно, ладно, Илья, хватит болтать. Раз ты уж теперь такой непростой лекарь, а дипломированный подмастерье, вот тебе и пациент». И он протянул мне свежую историю болезни. «Почитай-ка на досуге». Я взял папку. «А как мои текущие, которых я величко передал?» «Ты для начала с этим разберись, а потом своими займешься. Там, на первый взгляд, ничего особенного. Мужик с болями в животе. Посмотри, пожалуйста, свежим взглядом», — он махнул рукой. «В общем, ладно, иди работай». Я кивнул. Что ж, раз начальник сказал, надо делать. По пути в палату к своему новому пациенту я посмотрел его карту. Ничего критичного. Жалобы расплывчатые, анализы почти в норме. Осмотр тоже ничего не дал. Типичнейший случай чего-то болит, чего не знаю. Никакой срочности не было. Я назначил ему стандартный набор для таких случаев. Повторные анализы, УЗИ брюшной полости, гастроскопию для исключения проблем с желудком. А дальше будет видно. Закончив с этим, я направился к действительно важной загадке, к пациентке Величко, Зинаиде Кирилловне. Время шло, а ее состояние так и оставалось неясным. И вот это мне очень не нравилось. Я подошел к палате Зинаиды Кирилловны. Дверь была приоткрыта, и оттуда доносились взволнованные голоса. Я заглянул внутрь. У кровати старушки стоял прилично одетый мужчина лет 40 и отчаянно пытался до нее достучаться. Сама же Зинаида Кирилловна сидела на кровати и смотрела на него с полным непониманием. «Бабуль, ну это же я, твой внук Андрей!» — почти плакал мужчина. «Ну ты же меня всегда Андрюшенькой называла!» «Отстань от меня, милок!» — отмахивалась она. «Не знаю я никакого Андрюшеньку. Иди себе, не мешай мне болеть!» Мужчина, увидев меня, с надеждой обернулся. «Господин лекарь, помогите, умоляю!» «Она меня совсем не узнает! Она меня вырастила, вы понимаете? После смерти родителей она была для меня всем. А теперь смотрит, как на чужого. А этот пухлый лекарь, похоже, ничего не понимает в современных болезнях». Я хмуро кивнул. Провел беглый осмотр. Да, ей определенно стало хуже. Состояние сопора стало сильнее. Она с трудом фокусировала взгляд. Я открыл ее историю болезни в планшете. Ну, так и есть. Заключение МРТ головного мозга с контрастом пришло час назад, заключение, от которого у меня у самого волосы на затылке зашевелились. Патологических изменений в структуре головного мозга не выявлено. Чисто. Абсолютно чисто. «Бу!» — попытался напугать меня своим внезапным появлением Фырк. «Ну и где ты был, путешественник?» — мысленно обратился я к нему, когда он окончательно материализовался у меня на плече. «Да летал по неотложным фамильярским делам, двуногий. В общем, не твоего ума дело», — пробурчал он. «О, а что это у нас тут? Семейная драма? Обожаю». «Слушай, хватит поясничать. Ну-ка, залезай-ка внутрь бабули и докладывай, что с ее мозгом. Живо. Аппараты бессильны, вся надежда только на тебя». Фырк недовольно фыркнул, но растворился в воздухе, отправившись на осмотр. А я пока ждал его вердикта, начал лихорадочно перебирать в голове все возможные диагнозы. МРТ чистая, значит, классику вроде опухолей, инсультов и выраженной атрофии можно отбросить. Что ж тогда? Какая-то редкая, стремительно развивающаяся нейродегенерация. Вроде болезни Крейтцефельда-Якоба. Прионы? Но ведь там клиническая картина совершенно иная. Обычно начинаются двигательные нарушения. миоклонии. А у Зинаиды Кирилловны этого не было, так что мимо. Токсическая энцефалопатия. Отравление тяжелыми металлами, свинцом, ртутью. Это бы объяснило и спутанность сознания, и тошноту, и даже боли. Эта версия выглядела более правдоподобной, но откуда у пожилой женщины, ведущей тихий образ жизни, взяться такому отравлению? Маловероятно, конечно, если только ее внучок не решил по-тихому ее отравить. Я мельком взглянул на него. Не-не-не, не похож. Слишком искренне он переживал. Метаболические нарушения? Печеночная или почечная недостаточность? Нет, базовые анализы, которые делали ей при поступлении, были вполне в норме. Сахарный диабет? Тоже мимо. И вот тут вернулся Фырк. Вид у него был крайне озадаченный. «Слушай, двуногий, там странное дело», — проскрипел он у меня в голове. «Мозг у нее и правда структурно чистый. Никаких дырок от инсультов, никаких опухолей. Он просто... он как будто пьяный. Нейроны еле-еле друг другу сигналы передают, как по испорченному телефону. Полный хаос!» Я задумался. Картина была совершенно неясной. Мозг не поврежден, но и не работает. Что ж за чертовщина? «Бабушка, ну вспомни!» Внук предпринял последнюю отчаянную попытку. «Я же о тебе заботился. Каждую неделю приезжал, квартиру убирал, витамины тебе покупал, чтоб ты не болела. Помнишь, такие большие, в красивой баночке? Я их тебе каждое утро давал. Вот!» И он полез в сумку, достал знакомую на вид коробочку. «Я тебе еще привез». В этот момент, когда я увидел эту баночку, меня словно пронзило разрядом. Все встало на свои места. Боль в костях, тошнота и вот теперь пьяный мозг. «А ну стоять!» — рявкнул я так громко, что внук вздрогнул и замер с протянутой коробочкой. «Не давать ей это ни в коем случае!»